Вы ему передали мой совет относительно слежки? Знаете, Александр Борисович, непонятно, от чего поморщился Корженецкий. После ваших уверений в том, что со мной ничего опасного не случится, я вам как-то поверил и не стал, ну, говорить, чтобы не создавать в службе лишнего напряжения. Понимаете, всякого рода подобные дела — плохая реклама для нашего бизнеса. А теперь и вы говорите, что ничего не заметили. Так почему же я должен сомневаться? Логично ведь? Очень логично, — вздохнул Турецкий. Ну вот. Так вы действительно не посетите наш офис? А как же тогда? Я не закончил о вашем полковнике. Он вам докладывал о проделанных мероприятиях по организации вашей безопасности. А зачем? Это его работа. Он зарплату за это получает. Вот пусть и старается. Мне знать не обязательно. Понял. А на связь можете его вызвать? Как его зовут? Разумеется, — ответил Корженецкий, доставая мобильник. А зовут его Федором Симоновичем. Кротов фамилия. Интересно, — подумал Турецкий. Имеет ли он какое-нибудь отношение к нашему Кротову, Алексею Петровичу? Вот был бы юмор, два полковника Кротова из одной конторы. Нет, наверное. Федор, — сказал Корженецкий в трубку, — вот тут Александр Борисович желает с тобой переговорить. И протянул трубку Турецкому. Здравствуйте, Федор Симонович, Турецкий. Вам удобно ответить на парочку моих вопросов? Да, разумеется. Здравствуйте, слушаю вас, Александр Борисович. Голос был низкий и уверенный. Служба, квартиру и офис, включая телефоны, за последние 2-3 дня часто проверяете? Утром и вечером регулярно. Хорошо. А как насчет сопровождения? Между нами, после почти незаметной паузы, сказал отставной полковник, хозяин не разрешает. Имидж, понимаете ли, мы люди простые. Ясно, ясно. Ну а сами-то как? Александр Борисович, я понимаю смысл ваших вопросов. Скажу так, делаем все. И сейчас? И сейчас, — ответил полковник, и Турецкий услышал в его голосе нотку самодовольства. Молодцы, — коротко заключил Александр Борисович. Рад слышать. Еще вопросы? Если вы насчет вчерашнего вечернего эпизода? Нет. Я же знаю, и на старуху бывает. Да, — вздохнул полковник. Что поделаешь, век живи. Вы постарались, надеюсь, по поводу фиксации? А как же? И мобильный под контролем. Я у вас не буду показываться без надобности. Выйду у городской прокуратуры. Не сочтите за труд. Пусть ребятки посмотрят. Будет сделано. Спасибо. И всего доброго. Номер моего мобильного у вас, вероятно, уже имеется, если что. Пока. Всего хорошего. И вам не хворать. Явно уже улыбнулся, судя по голосу, полковник. Да, простите. При случае спрошу, нет ли у вас родственника Алексея Петровича? И по фамилии, и по системе. Первое главное. При случае отвечу, точно нет. Ну и хорошо. Значит, как в том анекдоте, даже и не однофамильцы. Ха! А что, хороший человек? Не то слово. Рад за вас. Всего доброго. Турецкий вернул трубку хозяину. «Ну что вам сказать?» — заговорил скучным голосом Александр Борисович. «Не вижу причин сомневаться в правильности действий вашего шефа безопасности». «Я не понял насчет городской прокуратуры». «А, да. Я хотел попросить вас высадить меня где-нибудь поблизости от городской прокуратуры. Там в 8 часов, это через 15 минут, начнется совещание, и мне надо быть на нем». А как только закончится, я вам сразу позвоню. Если киллер обнаружится, ведите себя, как договорились, спокойно, без паники. Соглашайтесь на его пожелания. Дом ваш, как я понял, охраняется грамотно. Вчерашний эпизод не повторится. Так что давайте до завтра, а я тут кое-что предприму по своим каналам. Водитель по указанию Корженецкого высадил москвича на перекрестке и показал, куда идти. Сам быстро уехал, выполняя, вероятно, четкие инструкции полковника Кротова. Турецкий спокойно перешел через тихую улицу по пешеходной зебре и вошел в старинное здание, в котором размещалась прокуратура.